маршрут Цезаря и 15-го легиона от Плаценции к Агединку с мартовских нон по апрельские иды. И они показали. Никакие сигамбры теперь не могли их смутить. Дорога, проложенная Марком Эмилием Скавром между Дертоной и Генуей по берегу Тусканского моря, являлась настоящим шедевром среди инженерных сооружений подобного рода и текла между гор без заметных подъемов и спусков, пересекая ущелья по виадукам. Дорога от Генуи до Никеи была уже не так хороша. Однако именно по ней, без особых помех, провел некогда 30-тысячную армию Гай Марий. Когда ритм движения установился, Цезарь получил свои 40 миль в один переход, несмотря на короткие зимние дни. Подошвы солдат давно огрубели от непрестанной муштры, а тяжелая ноша стала привычной. Кроме того, 15-й легион сознавал, что его послужной список не блещет успехами, и однажды, осрамившись, теперь вознамерился сделать все, чтобы об этом больше не вспоминали. В Никее оправдавшие надежды Цезаря парни получили обещанный приказ отдыхать, а сам он приступил к чтению ожидавшего его там письма. «Цезарь, нам удалось получить следующую информацию от захваченного нами арвернского друида. Допрашивал его Лабиен. Почему от друида? Фабий, Секстий, Квинт, Цицерон и я решили, что раб знает мало, а воин может предпочесть смерть предательству. А друиды хорошо информированы и также хорошо работают языком. Будь наши плебейские трибуны схожи с ними хотя бы наполовину, Рим пребывал бы в спокойствии и ничего более не желал. Почему дознавателем сделали Лабиена, ты, я думаю, понимаешь и сам. Впрочем, пленник выболтал ему все задолго до того, как успело раскалиться железо. Гай Фуфий Кита, его подручные, а также другие римляне, равно как и греческие торговцы, были перебиты в Кенабе в начале февраля, но до нас не дошло об этом ни слова. Зато корнуты не преминули распространить эту весть среди галлов, и в тот же день высланный из Герговии Верцингетарик ворвался в нее со своими сторонниками и убил Гоббаниционо, после чего провозгласил себя царем. И все горячие головы среди арвернов его поддержали. Очевидно, он немедленно отправился в Корнут, где провел совещание с Гутруатом, вождем корнутов, и твоим давним другом, верховным друидом Кадбадом. Наш осведомитель затруднился назвать остальных участников совещания. Он полагал, что там были еще вергобред корнутов Луктерий и Коммий. Собрание постановило призвать всех галлов к оружию. Это не шутка, Цезарь. Это война. Галлы объединяются повсеместно, от устья Мозы до Аквитании и по всей стране с запада на восток. Верцингетарик намерен объединить Галлию под своим началом, убежденный, что возьмет нас числом. В начале марта они собрались у стен Корнута для зимней кампании. Ты спросишь, против нас? Нет, против любых племен, которые откажутся к ним примкнуть. Луктерий и 50 тысяч кардурков, пиктавов, андекавов, петрокориев и сантонов отправились воевать с рутенами и габалами. Как только те покорятся, он со своей армией двинется на провинцию, в частности, на Нарбон и Толозу, чтобы отрезать нас от обеих Испаний, а заодно взбунтовать гельветов и вольков. Сам Верцингетарик ведет около 80 тысяч синонов, корнутов, арвернов, свессионов, паризиев и мандубиев на битуригов, которые не хотят объединения. Их земли богаты железной рудой, так что нетрудно понять, почему Верцин-Гетарик развивает такую активность. Я пишу это письмо, а он делает свое дело, поскольку весной собирается бросить все силы на нас. Его стратегический план — держать тебя в изоляции от зимующих здесь легионов. Он считает, что мы в этом случае не покинем своих лагерей, и галлы возьмут нас осадой. Наверняка ты захочешь спросить, а с чего это нам вздумалось похищать друида арвернов? Почему мы не посиживаем в тепле и уюте, радуясь зимним спокойным денькам? Все началось с Эдуя Литавика, Цезарь. Он несколько раз наезжал ко мне в феврале, и каждый раз словно бы совершенно случайно. По дороге со свадьбы родича, например. Я не придавал этому никакого значения до его мартовского визита, когда он вдруг обмолвился, что в Герговии правит Верцин-Гетарик. Слово «правит» меня удивило, и Литавик вдруг заюлил. Попытался скрыть оплошность за шуткой, мол, Верцин-Гетарик никакой не правитель, а всего-навсего вергобред без коллеги. Я расхохотался, но, проводив его, сел писать тебе первое свое письмо. Цезарь, у меня нет прямых доказательств, что Эдуи ведут двойную игру, но будь с ними осторожен. Я нутром чую, что они прислоняются к Верцин-Гетаригу. Или только молодежь, как Литавик, но это тоже опасно, даже если их вергобреты лояльны. Битуриги послали к Эдуям за помощью. Те послали Литавика сообщить мне об этом и спросить, не буду ли я против того, чтобы они помогли битуригам. Я сказал, что если это их внутренние разборки, то пусть выступают в поход. Эдуи выступили, но совершили странный маневр. Их многочисленное и хорошо вооруженное войско дошло лишь до берега реки Лигер и, выждав там несколько дней, вернулось домой. Литавик только что ускакал от меня. Он приезжал, чтобы объяснить, почему так получилось. По его словам, в дело вмешался Кадбат. Онде каким-то образом сообщил Литавику, что битуриги и арверны вошли в сговор, чтобы заманить армию эдуев в ловушку и с двух сторон наброситься на нее. «Решай, что нам делать, но лучше приезжай сам, ибо я отказываюсь верить, что кучка галлов с эдуями или без оных сумеет тебя удержать». И знай, что мы здесь готовы к любому повороту событий. Под предлогом, что в лагере появилась зараза, Фабий со своими двумя легионами снялся с места и разбил новый лагерь у истоков Икавны, невдалеке от Бибракте. Я полагаю, ты одобришь его. Эдуи, кажется, приняли перемещение очень спокойно, но кто их знает? Я стал скептиком по отношению к ним. Если ты пошлешь сообщение или войска, либо сам направишься в Агединг, мы все советуем тебе обойти землю Эдуев. Ступай на Генаву, на Везонтион, а далее через земли Лингонов, именно по такому маршруту. Я очень рад, что с нами Квинт Цицерон. Он отражал наскоки нервиев, будучи в долгой осаде. Его опыт просто неоценим. Лабиен сообщает, что он со своими двумя легионами останется там, где стоит, пока не получит твоих распоряжений. Правда, он тоже передвинулся и расквартировался подле главного укрепления ремов. Кажется, нет сомнений, что главного удара надо ждать от кельтов центральной Галлии. Поэтому мы решили, что нам лучше оставаться на расстоянии, откуда будет легче ударить. Белги с Коммием или без него, перестали быть силой, с которой надо считаться. Цезарь умолк, и в комнате воцарилась мертвая тишина. В первом письме Трибония был лишь намек, в этом определенная и недвусмысленная информация. «Первым делом мы разберемся с провинцией», — объявил твердо Цезарь. 15-й легион, разумеется, пусть отдохнет, как обещано, но потом ему надлежит без задержек двинуться к Нарбону. Я поскочу вперед, там уже паника, ее надо унять. От Никеи до Нарбона 300 миль, но я хочу, чтобы 15-й покрыл их за 8 дней. Ты слышишь, Децим? Это твоя забота. Ты назначаешься командиром, а ты, Гиртий, поедешь со мной. Проследи, чтобы нам хватило курьеров. Я должен постоянно сноситься с Мамуррой и Вентидием. «Ты возьмешь Фаберия?» — спросил Гиртий. «Да, Трога тоже. Прокил поедет с письмом для Трибония в Агединг через Генаву и Везонтион, раз уж нам так рекомендовали. А по пути пусть навестит Трианон и скажет ей, что в этом году она останется дома». Децимбрут напрягся. «Значит, ты думаешь, что мы завязнем в этом деле на целый год?» — спросил он. «Если вся Галлия объединится, то да». «А что должен делать я?» — спросил Луций Цезарь. «Ты отправишься с Децимом и 15-м, Луций. Я назначаю тебя легатом, командующим провинцией. Твоя задача — не дать ее захватить. Размести свой штаб в Нарбоне и держи постоянную связь с Афранием и Петреем в Испаниях, а также не своди глаз с Аквитан. Племена вокруг Толозы опасности не представляют, но те, что дальше на запад и вокруг Бургидалы, должны тебя волновать». Он улыбнулся родственнику своей самой теплой улыбкой. «Тебе достается столь ответственный пост, потому что у тебя есть опыт, статус консуляра и способность действовать самостоятельно, мой кузен. Покинув Нарбон, я хочу забыть о провинции, ведь я буду знать, что там находишься ты». «Вот так он и делает дела, милый Луций», — подумал Гиртий. «Он заставляет тебя думать, что ты единственный человек, способный выполнить данное поручение. После чего ты вывернешься наизнанку, чтобы ему угодить, а он сдержит слово, даже не вспомнит твоего имени там, куда отправиться». Цезарь тем временем отвернулся от Луция. «Децим утром собери центурионов 15-го и вели им проследить, чтобы люди имели полное зимнее снаряжение в своих вещмешках. Если чего-то не хватит, пошли мне вдогонку курьера со списком. Я получу все в Нарбоне». «Сомневаюсь, что это понадобится», — сказал Децимбрут. «Одно я могу сказать о Мамурре. Он замечательный интендант. Денег он, правда, не экономит, но и не прогадывает ни на качестве, ни на количестве закупленного снаряжения». «Пусть не прогадывает и впредь. Кстати, это напомнило мне, что я должен оставить ему распоряжение увеличить численность артиллерии в моих легионах. Мне думается, каждому легиону надо иметь как минимум 50 единиц для обработки войск неприятеля перед сражением». Луций Цезарь удивленно возразил: «Но артиллерия применяется лишь при осаде». «Не спорю. Но почему бы не применить ее и в открытом бою?» Утром в Никее Цезаря уже не было. Он трясся в своей дорожной коляске, запряженной 4 мулами. Он и во всем ему послушный Фаберий. Гиртий ехал в другой коляске вместе с Гнеем Помпеем Трогом, главным толмачом Цезаря и большим знатоком Галлии. В каждом городе, большом или маленьком, Цезарь ненадолго останавливался, чтобы увидеться с этнархом, если там заправляли греки, или с дуумвирами, если там первенствовали римляне. В нескольких словах он обрисовывал ситуацию в длинноволосой Галлии. Потом приказывал собрать ополчение и разрешал взять оружие и доспехи из ближайших римских хранилищ. Приказы его принимались к спешному исполнению, и все с нетерпением ожидали приезда Луция Цезаря. Домициева дорога к Испаниям всегда содержалась в идеальном порядке, так что обе коляски без каких-либо помех катились по ней. От Арилата до Немауза потянулись болота и поросшие травой топи дельты Родана. Их пересекали по дамбе, построенной Гаем Марием. Далее от Немауза остановки сделались более частыми и более длительными, ибо вокруг раскинулись земли вольков-арекумиков. До них уже дошел слух о войне между кардурками и рутенами, их северными соседями. Однако Цезарь не сомневался в их лояльности к Риму. В Амбрусе его ожидала делегация гельвиев с западной стороны Родана. Собственно, эти люди искали встречи с любым римлянином достаточно высокого ранга. Их возглавляли Дуум Виры, отец и сын, которым Гай Валерий дал римское гражданство. Оба они носили с тех пор его имя, оставив за собой также и гальские имена — Кабур и Доннотавр. «У нас уже побывали послы от Верцинги Тарига», — сказал с беспокойством Доннотавр, сын Кабур. «Он почему-то решил, что мы с радостью присоединимся к его странной федерации. А когда мы отказались, его люди сказали, что у нас еще есть время одуматься. А после мы слышали, что Луктерий напал на рутенов и что сам Верцинги Тариг пошел против битуригов», — добавил Кабур. «И мы поняли, что пострадаем, если к нему не примкнем». «Да, пострадаете», — сказал Цезарь. «Не имеет смысла отрицать это. Вы перемените свое решение, если на вас нападут». «Нет», — в один голос ответили отец и сын. «В таком случае ступайте домой и вооружайтесь. Будьте всегда начеку. Не сомневайтесь, я пришлю вам помощь, как только смогу. Однако может случиться так, что все имеющиеся у меня силы будут брошены на что-то другое. Тогда помощь задержится, но я приду обязательно, будьте уверены в том и держитесь», — сказал Цезарь. «Много лет назад я вооружил жителей провинции Азия против Митридата и попросил их дать сражение без римской армии. У меня тогда никого не было. И азиаты побили легатов старого царя Митридата самостоятельно. Вы тоже сможете побить длинноволосых галлов». «Мы будем держаться», — решительно заверил Кабур. Вдруг Цезарь улыбнулся. «Но какая-то помощь все равно будет. Вы служили в римских вспомогательных легионах. Вы знаете, как сражается Рим. Все доспехи и вооружение вы получите, как только мой кузен Луций Цезарь появится здесь. Составьте список того, что вам нужно, и от моего имени вручите ему. Укрепите города и будьте готовы укрыть в них жителей деревень. И постарайтесь внушить людям веру в победу». «Еще мы слышали», — сказал Доннотавр, — «что Верцинги Тариг сговаривается с саллоброгами». Цезарь нахмурился. «Этих можно соблазнить щедрыми обещаниями. Прошло не так много времени с тех пор, как они отчаянно бунтовали против нас». «Я думаю», — сказал Кабур, — «что аллоброги внимательно выслушают все предложения, уйдут и будут делать вид, что их обсуждают. И так много лун. Чем больше будет торопить их Верцинги Тариг, тем дольше они будут тянуть. Можешь поверить, к Верцинги Таригу они не примкнут». «А почему?» «Из-за тебя, Цезарь», — объяснил Доннотавр, удивляясь вопросу. «После того, как ты урезонил гельветов, выслав их в собственные владения, аллоброги почувствовали себя в безопасности и заняли земли вокруг Генавы. Они знают, какая сторона победит». Цезарь нашел Нарбон в панике, но быстро ее погасил. Он собрал местное ополчение, отправил надежных инструкторов в земли вольков, те, кто сагов, кто лози, чтобы и там организовать оборону, и показал городским дуумвирам, что и где следует укрепить. В стенах грозной крепости Каркасон была сосредоточена большая часть арсенала западного региона провинции. Люди почувствовали себя гораздо увереннее, когда их начали вооружать. Между тем послы Цезаря поскакали в обе Испании. в Тарракон, где располагался штаб Луция Афрания, легата Помпея, и в Кордубу, где находился другой легат Помпея, Марк Петрей. Цезарь не сомневался, что эти убеленные сединами ветераны тут же примутся формировать армии, готовые в случае надобности поддержать Нарбон и Толозу. Никто лучше их не понимал, что Риму и Помпею не нужно независимое гальское государство по ту сторону Пиренеев. Луций Цезарь, Децимбрут и 15-й легион прибыли точно в намеченный день. Цезарь поблагодарил солдат и тут же ввел легатов в курс дела. Нарбонцы заметно успокоились, как только услышали, что я оставлю им консуляра твоего статуса, вскинув бровь, сказал он кузену. Проследи, чтобы у вольков Тектосагов, вольков Арикомиков и Гельвиев было достаточно вооружения. Афрани с Петреем придвинут войска к границе и будут ждать твоего сигнала, так что за Нарбон будь спокоен. Чего я боюсь, так это вторжение дальних племен. Цезарь повернулся к Дециму Бруту. Децим, 15-й полностью готов к зимней кампании? Да. А как у них с экипировкой? Я заставил всех выложить содержимое ранцев на землю. Идет проверка. Утром центурионы доложат мне обо всем. В прошлом году эти центурионы показали себя не с лучшей стороны. Стоит ли доверять их оценке? Может быть, тебе лучше взглянуть самому? Я так не думаю, — спокойно возразил Децимбрут, никогда не боявшийся говорить с Цезарем откровенно. Мое недоверие ослабит 15-й. Они совсем справятся сами. Ладно, пусть все идет, как идет. Я реквизировал в округе все шкурки кроликов, ласок, хорьков. Там, куда я их поведу, обычные шерстяные носки не годятся. А еще я заставил всех женщин Нарбона и его окрестностей вязать теплые шарфы и рукавицы. «О, боги!» — воскликнул Луций Цезарь. «Ты что, поведешь их к гипербореям?» «Там будет видно», — сказал ему Цезарь и вышел. «Я знаю», — вздохнул Луций Цезарь, опечаленно глядя на Гиртия. «Мне скажут, когда будет нужно». «Шпионы», — коротко бросил Гиртий, поспешая за генералом. «Шпионы? В Нарбоне?» — Децимбрут усмехнулся. «Может быть, их и нет, но зачем рисковать? Недоброжелатели и обиженные существуют везде». «Как долго он здесь пробудет?» «Уйдет к началу апреля. Через 6 дней? Нехватка шарфов и рукавиц — единственное, что может его задержать. Но вряд ли такое случится. Думаю, он не преувеличивал, говоря, что заставил работать всех женщин. Он скажет солдатам, куда поведет их? Нет, он просто их поведет». «Нет лучше способа распространять новости, чем кричать о них во весь голос. Пусть кричат галлы, им это свойственно, а он будет молчать». И все же Цезарь дал объяснение своим легатам на застолье в последний день марта, но лишь после того, как отпустили всех слуг и удвоили охрану в коридоре. «Обычно я не столь скрытен», — сказал он, откидываясь на ложе. — Но в этом отношении Верцингетарик прав. У длинноволосой Галлии действительно достаточно сил, чтобы изгнать нас. Но только в том случае, если он успеет собрать их. Сейчас у него под рукой где-то от 80 до 100 тысяч воинов. А к общему сбору, который им запланирован в Секстилии, их число возрастет до 250 000. До Секстилия его нужно разбить. Луций Цезарь вдохнул сквозь стиснутые зубы, издав тихий свист, но промолчал. Он не планировал каких-либо военных действий римлян до Секстилия и середины весны, продолжал Цезарь. Вот почему сейчас у него не так много людей. За зиму он намерен подчинить непокорные племена. Он думает, что я нахожусь по другую сторону Альп, и уверен, что когда я приду, он сможет помешать мне соединиться с моим войском. Он уверен, что у него будет время возвратиться в Карнут и присутствовать на общем сборе. Поэтому, пока Верцингетарик очень занят, я должен добраться до моих легионов. И не долее, чем за 16 дней. Но если я пойду вверх, к истокам Родана, Верцингетарик узнает о том, прежде чем я дойду до Валентин, и запрет меня в Виенне или Лугдуне. С одним легионом я там не пробьюсь. «Но ведь другого маршрута нет», — выпалил Гиртий. «В том-то и дело, что есть. Завтра, Гиртий, я двинусь на север. Мои лазутчики сообщают, что Луктерий переместился на запад и осаждает крепость рутенов Карантомак. А габалы решили, вполне разумно, учитывая их близость к Арвернам, присоединиться к Верцингетаригу, и сейчас усиленно тренируются, готовясь к походу на Гельвиев.